Одиннадцатый элемент пазла-похитительницы. Впервые за долгие годы женщина, которую раньше звали Ханной, была полна энергии. От возбуждения она даже похудела. Потом купила в аптеке краску для волос и очки. Блестящая синяя оправа хорошо сочеталась с цветом глаз. Волосы заблестели. Под именем Джилл Уильямс она даже начала посещать один класс. Это был бесплатный вечерний курс, от которого Ханна не ждала ничего великого. Просто участие в нем должно было подтолкнуть ее к более активным действиям. Учитель давал много информации. Каждое занятие сопровождалось списком сайтов и блогов. В классе она старалась помалкивать, что было непросто, так как женщина по имени Джилл Уильямс была громкой и любила гнуть свою линию. Внутреннее возбуждение помогало во время долгих часов на работе, пока она мыла посуду и туалеты. План был гениальным. Этот год пройдет не зря. Она накажет всех этих людей. Были, правда, и сложности. Многое можно было сделать без денег, но не все. Ханне была нужна приличная сумма. Она постоянно размышляла над тем, как их найти. И так как считала себя самой умной, в голову приходили разные идеи. В любом из планов надо было учитывать действия полиции. Это непросто, но она преодолеет все трудности и покажет этой выскочке Джен Дженни. И, конечно, Фрэнку. Отец пожалеет, что перестал ей платить. Во время работы в кафе она носила подформенной одеждой обычную, чтобы не показывать свою худобу. Женщина трудилась по выходным на максимальной скорости. Загружала и разгружала посудомоечную машину, отмывала чайники, вешала дурацкие индивидуальные кружки на дурацкие колышки. Однажды совершенно случайно услышала, что в приличном отеле не хватает персонала. На те работы, на которые она обычно устраивалась, можно было просто прийти, и тебя сразу нанимали. А в этом отеле надо было договориться о времени и пройти собеседование. На нем Ханна произвела хорошее впечатление прекрасными волосами и новыми очками. Ее приняли. Женщина научилась складывать полотенца в форме розы и вставлять в него маленькие бутылочки с шампунем. Работать в подобном отеле оказалось не проще, чем в дешевом мотеле. Она была там с понедельника по пятницу, убирая 16 комнат, на каждую из которых уходило 30 минут. И ее работу каждый день проверяли. Очень часто приходилось возвращаться и переделывать. Имя женщины, контролирующей ее. Ханна добавила в список тех, кому когда-нибудь отомстит. Прошло больше 16 лет после того дня в торговом центре в Нью-Джерси. Ханна Джейвинсон постучала в дверь номера, подождала, опять постучала и вошла. Гость был настоящей свиньей. Он использовал большую часть полотенец. В ванне валялся хлам и мусор. Покрывало лежало на полу вместе с декоративными подушечками. Гость ел крекеры, крошки от которых были рассыпаны по всему полу, креслу и постельному белью. Пустая упаковка лежала на ковре. Мужчины чаще оставляли чаевые, чем женщины. Но такие свиньи, как этот, никогда. Даже доллара. В ее тележке была упаковка одноразовых перчаток, в которых надо было мыть туалет. Ханна надела их, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Как всегда, в первую очередь она проверила сейф. Гости могли положить что-нибудь ценное и забыть закрыть дверцу. Потом пощупала рукой внутренности открытого чемодана, пространство под одеждой, брошенный в верхний ящик комода. Нигде ничего не было. После сняла простынь и поискала под матрасом. Тоже ничего. Дальше перешла к карманам, висевшей на плечиках одежды. Постоялец был, конечно, свиньей, но с хорошим костюмом. Ханна сотни раз так осматривала номера, но ничего не находила. Однако сегодня удача ей улыбнулась. Во внутренних карманах пиджака лежали пачки 100-долларовых купюр. В наши дни люди редко используют наличные, платят дебетовыми или кредитными картами. Владелец вряд ли сообщит о пропаже, потому что, скорее всего, это были черные деньги или связанные с каким-нибудь преступлением. Судьба. Она привела ее в этот день именно в эту комнату. Ханна не общалась с остальными уборщицами, потому что все они были из Латинской Америки и говорили на испанском. Женщина была уверена, что коллеги не узнают ее в обычной уличной одежде. Гость не сообщит о пропаже денег. Да и если не выйти на работу, никто не станет искать Джилл Уильямс. Среди уборщиц была текучка, к которой все привыкли. Более того, непосредственно начальница будет даже рада исчезновению одной. Она вышла на лестницу, сняла униформу, направилась на улицу и исчезла. Ханне нравилось уходить из мест совершенного преступления. Интернет оказался прекрасным инструментом. Каждый день появлялись новые блестящие идеи. Она чувствовала себя как глава секты много лет назад в лучшие времена. Она стояла у руля, руководила, и люди возлагали на нее надежды. Проект, которым Ханна занималась, настолько сильно ее захватил, что не было времени заходить на Facebook, запрещенная в РФ соцсеть. Посты о Даир, которые она читала до этого, были незрелыми и детскими. Бывшие школьники, а теперь студенты, тратили жизнь на бесполезную болтовню. А у взрослой женщины много дел. Она стала меньше спать. Работы было много. В мае снова зашла на Facebook, чтобы узнать, чем занимаются маленькая Джен Дженни и ее псевдодрузья, запрещенная в РФ соцсеть. Социальные сети были полезны только для одного — хвалиться. Но на этот раз никто этого не делал. На этот раз Ханна увидела видео. Оно удивило не только ее, но и Адаир и ее 476 друзей. Джен Дженни и ее бойфренд Риф обнимались, целовались и смеялись в аэропорту. Женщина не могла летать на самолетах, потому что для этого надо было предоставлять документы. И во всем виновата девчонка. Люди в толпе свистели и улюлюкали, охранники улыбались. Она не заслуживала быть любимой. Она отнимала любовь, принадлежавшую по праву ей, Ханне. А потом вспомнился проект, над которым кипела работа. Похитительница засмеялась сначала тихо и низко, а потом смех прокатился по комнате, становясь все более надрывным, высоким и зловещим.